он только вздохнул. Ночью Пантелей пробрался огородами на леваду, оттуда под вербами пошел к мосту. Под ногами извивался ветер, шелестело подопревшие листва, и тоскливо пахло подгнившей конской мятой, которой так много растет в сырых местах на Подолье. Справа поднималась высокая гребля, отделенная от левады рвом и вербами. По неясным очертаниям темного пояса деревьев Пантелей догадался, что подходит к мосту, и замедлил шаг, вглядываясь и вслушиваясь. Где-то далеко по дороге проехала подвода. Несколько раз стукнули на колдобинах колеса. На леваде фыркнул конь. От ветра зашевелился тальник, и тишина. Только полусонный ветерок вздохнет над травой и уляжется спать. Вот и снова жизнь свела Пантелея с Мелентием Бандуром. И Пантелею вспомнилось давнее солнечное утро на желтой от курослепа и красной от дремы леваде. Он еще 17-летним парнем возвращался из вешнего леса, полного синего ряса и прозрачно-голубых подснежников. Только вышел из-под широкой низкой арки, сырых от собственного сока кленов, как на леваде заиграл баян, и по малахитовой прозрачной траве медленно закружились пары. То, приближаясь к самой реке, где были привязаны лодки, то, удаляясь к изгибу черной лоснящейся дороги. Пантелей не побежал, а полетел по тропке к красочному хороводу, расцветшему на правом берегу Буга. И тут, как раз когда Пантелей показался из лесу, еще одна лодка махнула на реке певучим крылом, причалила к берегу, и на луг выскочила в розовом платочке Мария Юренко. Та самая Мария, о которой он столько мечтал и перед которой робел, не смея слова сказать, хотя вовсе не был молчальником. Он увидел девушку и замедлил шаг, а с другой стороны к ней уже подходил, пошатываясь, пьяный Мелентий Бандур, высоченный как колокольня, чуть ли не самый сильный парень в селе. Отца его, богатого мукомола и дубильщика, выслали, а Мелентий еле-еле упросил принять его в колхоз. Сперва он вел себя тихо, но потом принялся пьянствовать, драться. Ходили слухи, что и на руку стал нечист. Подходит Мелентий к Марии. — Пойдем, девка, потанцуем. Покажи свой шлеп-шлеп ногами. — Не пойду, — отстранилась она. — Нет, пойдешь. Он наклонился над ней, растрепанный, грязный, шевеля выпеченными губами. — Нет, не пойду. Я с пьяными не танцую. — Ах, ты не танцуешь? Так вот тебе. Он размахнулся и ударил девушку по лицу. Она пошатнулась, схватилась рукой за щеку. Пантелей не сдержался. — Ты, бугай несчастный, чего к девушке лезешь? Нашел, на ком силу показывать? Пьяный посмотрел на парня круглыми глазами, пригнулся к земле, потом выпрямился, и над Пантелеем просвистела палка. Под рукой у желуди ничего не было. Он схватил ком грязи и бросил в Бандура. Черное пятно расползлось у того по всему лицу. Мелентий размазал рукавом грязь и со стервенением бросился на врага. Желудь мог бы убежать, бегал быстрее всех односельчан, но чувствовал на себе взоры собравшихся на лугу, взгляд Марии, а главное знал, если убежит, дома ему не будет покоя от насмешек старшего брата. Тело натянулось, как струна. Пантелей не собирался драться, Бандур мог переломать ему кости. Вся надежда была на хитрость. Он следил за каждым шагом разъяренного силача, и когда высоченный Бандур подбежал вплотную, Пантелей нагнулся и подался вперед. Противник на мгновение повис у него на плечах, тогда парень с силой выпрямился, и от этого рывка Бандур рухнул в грязь лицом. Силач долго не мог подняться, вывихнул щиколотку. С тех пор он смотрел на желуди волком, но не задевал. Только когда пришли фашисты, сам вывел у него из хлева корову, оставив семью Пантелия без единственной кормилицы. И вот судьба свела их снова. На мосту раздались шаги, потом все затихло. Кто-то высокий вышел на греблю, повернул обратно, и расшатанные доски снова отозвались гулом. Он, решил Пантелий, и остановился под вербой. Часовой снова вынырнул из темноты и повернул обратно. Желудь, пригибаясь, бесшумно, как тень, последовал за ним. Он словно не касался ногами земли. Ненавистная фигура вырастала перед глазами. Вдруг Бандур обернулся. Пантелий одной рукой сорвал с его плеча винтовку, другой изо всей силы ударил его в переносицу. «А!» Захлебнувшись криком, Верзила свалился с моста. Чавкнула трясина, что-то закопошилось между сваями. Потом шорох замер. «Теперь его не найдешь», — думает Пантелий, и только тут чувствует в руке тяжесть винтовки. На ощупь находит затвор, проверяет оружие и бежит по гребле к полю, чтобы до рассвета попасть в лес. «Теперь никто не назовет едоком», — думает он, вспоминая суровое лицо бородатого командира, который так неласково встретил его. Проходя по межам мимо соседнего села, где ему раньше не раз доводилось гулять, он замечает возле околицы какую-то возню. Свои или чужие? Может, партизаны? Он ложится на землю, внимательно всматривается. И вдруг слышит характерный звон лопаты. Должно быть, от врага добро закапывают. Нашли место у самой могилы красноармейца. Он осторожно приближается к неизвестным, изготовив на всякий случай винтовку. А те, увлеченные работой, ничего не слышат. Снова звякнула лопата, вероятно, ударившись о камень или железо. «Есть!» — доносится до него знакомый голос Остапца. «Что?» — с волнением спрашивает Свириденко. «Винтовка! Копни-ка с этой стороны!» «Вы что тут, черти, делаете?» — сдержанно басит Пантелий, нагибаясь над ямой, и со страхом и любопытством убеждает, что ребята раскапывают могилу. «Ой!» — испуганно доносится из глубины. А потом спокойнее. «Это ты, Пантелий?» «Как будто я. Напугал до смерти». Остапец выпрыгивает из ямы. За ним с винтовкой, облепленной землею, вылезает Свириденко. «Что вы тут делаете?» — снова спрашивает Желудь. «Оружие ищем», — отвечает Остапец. Желудь укоризненно покачал головой. «Эх вы, вояки! А что ж, по-твоему, делать? На немца спину гнуть?» «Убитые не прогневаются, что взяли у них оружие, чтобы защищать живых. А отвоюем свою землю. Похороним братьев на самом лучшем месте, с воинскими почестями». «Засыпай, Евген», — с сердцем сказал Остапец. «Сидя дома, цыплят не высидишь. А теперь добыли две винтовки, да еще пол котомки патронов», — добавил Свириденко. «Мне патронов дайте, у меня всего 4. «Это можно. Куда тебе, в карман? А в братской могиле, говорят, пулемет лежит. Надо обмозговать». Втроем, уже дружески разговаривая, они направляются к партизанам в городище. Глава 39. Осенние мелкие дожди уже кропили притихшую землю, и зеленые воды озер потемнели, и, накатывая на берег, то тревожились, то всхлипывали. Вечера и ночи стали темными, По ним бродил мрак. Оказалось, что это настороженно ходят, таятся люди.